Эпилог. «У Шаулова проблема с курьерами?» — произнес Довлатов, бросив взгляд на принесенные мной документы. «Нет. Смысл гонять завтра с утра курьера, если я все равно еду к тебе. Ты еще долго?» Положила папку на стол и села на диван, вытянув уставшие за день ноги. «Но в отличие от Арая, сейчас у меня же по руке помощник, и приходится часть дел делать самому». «Могу лишь посочувствовать», — улыбнулась. «Ладно, найду тебе нормального, уговорил. А то надоело тебя каждый вечер ждать домой». «Будьте так великодушны, Алена Витальевна, а то еще немного, и я точно на зону отъеду, но теперь не по 159-й УК РФ, а по 105-й». Тяжело выдохнул. «Ну как можно было такую херню натворить?» И он отбросил в сторону просматриваемые до этого документы. «В жопу, завтра ее прибью. Поехали домой». «Я завтра еду к маме. Вернусь, скорее всего, поздно вечером», — произнесла, сев утром в машину и отряхивая налипший талый снег. «Мы едем». «Что?» «Мы едем вместе к твоей маме. Во-первых, на дорогах вечером гололед, я переживаю. А во-вторых, пора познакомиться с будущей тещей». На последних его словах я рассмеялась, как потом оказалось, зря. «Алён, я впервые вижу тебя такой счастливой», — украдкой произнесла мама, пока мы с ней готовили ужин. «А я впервые счастлива», — улыбнулась в ответ, не скрывая эмоций. «А у вас с дядей Федей всё серьёзно?» Дядя Федя был вдовец, жил напротив. «Ой, Алён», — засмущалась вдруг мама. «Не знаю. Он давно все захаживал. То с забором поможет, то снег почистит. А мне какие отношения-то, если Сенька буквально на руках? Кому такое надо? Я и отмахивалась от него. А сейчас я даже не знаю». «Ну, он, смотрю, активно добивается твоего внимания». Бросила взгляд в окно, во двор, где дядя Федя чинил дверь сарая, утащив Довлатова в качестве помощника. Последнее вызвало мой смех. Где Довлатов и где покосившаяся дверь сарая. Но, к моему большому удивлению, он реально помогал. Даже оказалось, что и шуруповертом умеет пользоваться. «Время покажет. Я даже загадывать ничего не хочу». Отмахнулась мама, но небольшой румянец на ее щеках говорил о том, что ухаживания Федора Андреевича ей все же были по душе. Темнота спальни, разбиваемая светом фонарей за окном. Нежность его рук, скользящих по моим плечам и спине, и я, лежавшая на его груди. Тишина, полумрак и ощущение тепла. Не физического, иного, которое чувствуешь сердцем, которое сразу под кожу и в вены. Подняла голову, всматриваясь в его лицо. Коснулась пальцами рисунка на его груди, обводя четкие линии, и прижалась губами. Я любила за ним наблюдать. Особенно вот так, лежа в кровати, когда максимально расслаблен. И лишь тени мысли отражались в его глазах серого неба. Его рука скользнула выше, зарываясь пальцами в мои волосы и притягивая к себе, чтоб губы к губам, нежно, сладко, пробирающе. Чуть отстранился, коснувшись подушечками пальцев моего лица, и потянулся второй рукой к прикроватной тумбе. Думала за телефоном, ошиблась. Вытащил что-то из ящика. Щелчок. Поднес ближе, и сердце споткнулось, обрывая дыхание, когда в его руке я увидела черную бархатную коробочку с кольцом. «Мне ужасно не нравится твоя фамилия. Я хочу ее поменять», — улыбнулся, а в потемневших глазах омут. И у меня сперло дыхание от переполняющих чувств. «Ты выйдешь за меня?» И я не в силах произнести ни слова. Смотря на него в полном неверии, просто кивнула. Тонкий золотой обруч скользнул на мой безымянный палец. На губах улыбка, на глазах слезы, а он прижался губами к моей раскрытой ладони, словно скрепляя то, что не было сказано вслух, но было услышано. И я потянулась к нему, припадая к губам. В его глазах больше не выла снежная метель, как и в моей груди. А если она нас и накрывала, то сливалась в унисон, кружась в танце.